ни других наших девочек в каком-то особом легкомыслии или ветрености. Просто такова была жизнь, таковы были ее обстоятельства, при которых не было ничего прочного, при которых ежедневно рвались нити, связывающие людей. И, пожалуй, было в том счастье, что сравнительно легко рубцевались раны, что сравнительно легко забывались люди, потому что с самого начала знакомства какой-нибудь сестренки Кати с лейтенантом Володей они понимали временность всего этого. Через месяц-два они расстанутся, и он уже попробовавший войну, знающий уже, что она собой представляет, не мог строить никаких планов на будущее, зная, как мало шансов на возвращение. Да, наверное, мы тогда как-то инстинктивно не позволяли своим чувствам глубоко прорастать в душу, ощущая временность и ненадежность настоящего и тем самым избавляя себя от страданий в будущем. «Привет с фронта! Здравствуйте, Нина!» «Конечно, если вы не любите стихов, я не буду присылать их, тем более, что они не могут выразить то, что я чувствую. Мои переживания и сильнее, и глубже, чем мне удалось высказать в стихах. И я не обижаюсь на вас. Будьте всегда так откровенны. Это самое лучшее. Быть может, вам стоит написать мне и о том, что вас гнетет и мучает». «Что же меня гнетет и мучает?» Я потерла лоб, стараясь вспомнить, что же я накрутила ему в своем предыдущем письме. «Ах да, это были, конечно, неясные намеки о несчастной, неразделенной любви. К черту! Надо прекратить, раз Ведерников принимает все всерьез. Нехорошо. Возможно, я смог бы помочь вам своим советом. Правда, у меня нет почти никакого опыта в таких делах. Но я много читал, много думал, и мой ум, как всякий мужской ум, может трезвее, чем у вас. И я смогу что-то придумать». Теперь мне уже стало стыдно за свои фантазии. И я задумалась, неужели я сама по себе не могу представлять никакого интереса? Неужели я должна обязательно что-то придумывать и напускать туману? Что ж я, совсем пустышка? Ведь не так же это. Я тряхнула головой, отбросив мысли о своей никчемности, и стала продолжать читать письмо. Вчера был дождь, такой хороший ливень с грозой, после которого мы наслаждались свежим и пахучим воздухом. Кстати, после него пришлось выпить положенный нам наркомовские 100 граммов, который я обычно отдавал ребятам. А тут промок и решил выпить. Интересное ощущение. Весело мне не стало, но зато вы вспомнились как-то очень реально, и было чувство, что вы где-то совсем рядом. Но не дай бог быть вам здесь. Девушкам на фронте тяжелее. Правда, у нас на передке, как мы называем передовую, девушек нет, но в штабе полка есть несколько связисток, ну и в санбате сестрички. Когда бываю в штабе и вижу их, меня наполняет какая-то нежность к этим девочкам в военной форме. Нет, мне не нравится ни одна. Просто ко всем нежность и жалость, что им приходится быть на войне, где довольно трудно-то и мужчинам. Нина, за вами, наверное, многие ухаживают, но вы постарайтесь пока не увлекаться никем. Подождите до той поры, когда мы встретимся. Уж если тогда я вам не понравлюсь, тогда уж делать нечего. А сейчас мне кажется, что мои чувства обязательно должны передаться вам. Они так сильны, что идут к вам с моими письмами какими-то вполне реальными волнами. И вот сейчас, когда вы читаете это письмо, эти волны витают вокруг вас. И вот одна уже прикоснулась к вам. Черт побери, мистика какая-то. Я закрыла глаза, и вдруг этот Ведерников представился мне совсем другим, чем до этого. Он стоял передо мной очень большой, какой-то расплывающийся, контуры его тела были неясными, словно размытыми, и тянул ко мне руки. А от них, от кончиков пальцев, тянулись, переливаясь всеми цветами радуги, его чувства. Взгляд был его направлен на меня, но глаза почему-то закрыты, и это мне показалось страшным. Я помотала головой, скидывая с себя это наваждение. А потом присущий мне юмор взял верх, и я рассмеялась. Но что-то дрогнуло в душе, ведь такое у меня впервые в жизни. Я побежала к девочкам справиться, не передают ли пишущие им ребята свои чувства таким вот образом. Оказалось, что никто до этого не додумался. Значит, такое только у меня. Это очень здорово. «Привет с фронта. Здравствуйте, Нина. Сегодня такая радость, получил ваше письмо. А главное, почувствовал, что оно немного другое, чем прежнее, теплее и сердечнее. К сожалению, в этот же день вечером произошло несчастье. Убило моего связного, Васю Колбина. Он как-то неосторожно высунулся из окопа, и снайпер попал ему прямо в лоб. Он был очень хороший парень, и мы здорово сдружились за это время. Я вам признаюсь, ночью, оставшись в землянке, один я плакал, как маленький. Представляете? Я, мужчина, командир взвода, и плакал. Утром писал письмо его родным. Если бы знали, как это тяжело. Но что делать? Война есть война. Я не хотел вам писать об этом, но мы же договорились писать всегда правду. Вот и написал. Даже не скрыл, что плакал. Очень трудно привыкнуть к смертям. Наверное, вообще невозможно, но они неизбежны, пока идет война. И надо держать себя в руках. Я прочла и тоже пустила слезу, хотя в первый раз услышала про этого Васю Колбина. Но мне жалко стало Ведерникова. Я представила его одного в темном блиндаже, как он сидит сгорбившись и размазывает по своему лицу непрошенные, скупые мужские слезы. И тут только до меня дошло по-настоящему, что и его, Ведерникова, могут тоже убить. И я заревела уже как следует. Ко мне подошел один пожилой раненый и спросил: «Что с тобой, сестренка? Похоронку, что ли, получила?» «Нет». «Чего ж тогда плачешь?» «Связного у него убило». «Какого связного? И у кого, сестренка?» Не понял поначалу раненый, а потом добавил: «Разве обо всех нас наплачешься? Слез не хватит, милая. А ну-ка подними голову да улыбнись. Вот так, умница». Он погладил меня по голове тяжелой шершавой рукой и отошел. А я смотрела ему вслед, сутулому, опирающемуся на палку, в сером коротком, не по росту халате, и утирала слезы, тронутая его вниманием. Вообще пожилые относились к нам, девчонкам, как-то по-особому трогательно. Жалея нас, как своих дочерей, а часто и звали так: дочка, доченька. Раненые больные, так мы называли наших подопечных, вначале мы звали их просто больными, как принято в больницах, но они запротестовали: мы не больные, мы раненые, мы не просто такую болезнь подхватили, а кровь на фронте проливали, за родину, совсем это другое дело. Вот и получилось такое нелепое слово «ранбольной». Но мы так называли только что прибывших, пока не знали их имен и фамилий, а потом звали их, конечно, по именам, реже по фамилиям, а еще реже по именам отчествам, потому что большинство было наших одногодков: Вась, Петя, Андрюш, Сашек и так далее. Итак, я утерла слезы, встряхнулась и направилась по палатам делать свои обычные дела. Теперь-то они стали обычными, а в первые дни... Бог ты мой, как все было трудно, потому что не умели мы ничего. Я не говорю о перевязках, об уколах, внутривенных вливаниях. Простую клизму не умели поставить. И не умели, и смущали раненых. А нести 10 тарелок супа на одном подносе. Этому тоже надо было научиться. Один раз я грохнула поднос. Супа, конечно, на кухне наливали еще, а за тарелки мне пришлось платить. И ранбольные собирали мне по рублику, понимая, что моей зарплате стоимость тарелок нанесет неимоверный урон. Но ревела я, когда это получилось, не из-за денег. Мне было жалко супа. Да-да, супа. Сегодня вечером предстоит какой-то концерт у нас. И, разумеется, после него, как обычно, танцы. И мы все, и сестры, и больные, находимся по этому поводу в приподнятом настроении, предвкушая музыку, кружение в вальсе с тем, кто нам немного нравится. Или с тем, в кого мы немножко влюблены. Сейчас трудно представить, как после 12-часового дежурства мы работали с 8 до 8, после таскания тяжело раненых на носилках, каталок не было, на процедуры, после перевязок, после кормления, ношения уток и суден, а еще порой и мытья полов в палатах и кабинетах. Как можно после всего этого думать и мечтать о танцах? Но мы мечтали, ждали этих вечеров с трепетом, с замиранием сердца, хотя прекрасно знали, что доберемся домой только около 12. Опять не выспимся, опять полусонные побежим в 7 утра к трамвайным остановкам, еле-еле пристроимся на подножку и будем висеть на своих тоненьких девичьих руках несколько остановок.